Глава 7. Вера. «Пока!» — прошептала я, с трудом оторвавшись от губ Русланова. «Спасибо за выходные!» Макс затормозил у моего подъезда, но никак не хотел меня отпускать. «Даже на кофе не позовешь!» — усмехнулся мужчина и погладил меня по щеке. «Не сегодня. И с нас достаточно кофе. Вера!» Протянул Максим, мягко удерживая меня за подбородок. «Ты же сказала «да»?» «Да», — выдохнула я и решительно потянулась к двери. Русланов обреченно вздохнул, но меня отпустил. Щелкнул замок, и дверь, наконец, поддалась. Я схватила с заднего сиденья сумку и вышла из машины. Прошептала еле слышно. «Люблю». Максим обиженно надул губы, но тут же рассмеялся. Я исчезла в подъезде, прежде чем рейндж-ровер успел тронуться с места. Тяжелая металлическая дверь с грохотом закрылась, отделяя меня от городской суеты. Глупо улыбаясь, я поднялась на свой этаж, перепрыгивая через две ступеньки. На душе было радостно и тяжело одновременно. Теперь я точно знала, что нужна Русланову. Но совершенно не представляла, что я буду делать, когда придет время сказать Владику и родителям, что я уезжаю вместе с любимым мужчиной в другую страну. Чужое присутствие я почувствовала еще до того, как заметила на лестнице, ведущей на чердак, темную фигуру. Замерла в нерешительности, раздумывая, стоит ли бежать вниз или попробовать спрятаться в квартире. Я знала, кто ждет меня в сумраке, еще до того, как услышала обманчиво мягкое. «Вера, детка, я скучал». В тот же момент я, бросив сумки, рванула вниз. Но далеко уйти мне не дали. Соломатин поймал меня за локоть и жестко заломил руку назад, заставив уткнуться лицом в стену. В нос ударил запах плесени и сырой краски. «Пусти!» – прошипела я и тут же охнула от острой боли, пронзившей локтевой сустав. «Ты куда-то торопишься, малышка», – проговорил Соломатин. «Зря. А ведь я так скучал, что даже вернулся в родной город. И что я вижу, Вера?» Он отпустил меня всего на мгновение, чтобы тут же с размаху снова впечатать в стену уже спиной. Смял огромной ручищей мое лицо, заставляя смотреть в его глаза. Я больно ударилась затылком, в ушах зашумело. Перед глазами все плыло. Я подняла на него затуманенный взгляд, изо всех сил пытаясь справиться с охватившей меня паникой. Но хлесткая пощечина вернула мне способность думать. Я, что было силы, саданула мужчине коленом в пах, конечно же, промахнувшись. Соломатин, не ожидавший от меня отпора, удивленно охнул и отпустил меня на десятую долю секунды, но и этого хватило, чтобы толкнуть его в грудь и ринуться вниз к выходу. Он позволил мне спуститься на пару пролетов. Потом догнал, ухватил рукой за шею и приподнял над полом. Я захрипела. Соломатин усмехнулся и пробасил: «Вера, детка, ну что с тобой случилось? Ты всегда была такой покладистой девочкой». Он потащил меня наверх, все еще удерживая за горло. Моя решимость отступила. На ее место приходило привычное безучастие. Где-то глубоко внутри крепла уверенность, что если я буду вести себя тихо, то все закончится быстро, и он отпустит меня. Тем временем мы достигли верхней площадки, и Соломатин толкнул ногой шаткую дверь, ведущую на чердак. Глаза даже после сумрака подъезда никак не могли привыкнуть к темноте. Под ложечкой засосало от дикого первобытного страха. Я с удивлением поняла, что никогда прежде не боялась Соломатина по-настоящему. До этого момента. Он, наконец, отпустил мое горло, но я не успела даже вздохнуть, как плотный кляп заткнул мне рот. Я отчаянно замахнулась на джеб, отлично понимая, что с огромным мужиком мне не справиться. Соломатин усмехнулся и играючи перехватил мою руку, потом вторую. Вздернув за запястье, прижал к чему-то твердому, старому шкафу или стене. Свободной рукой рванул пуговицы на моей рубашке и задрал вверх топ. Я замычала, когда он до боли сжал мою грудь и попыталась достать его ногой. От прилетевшей в ответ оплеухи из глаз брызнули слезы, и я стала медленно оседать на пол. Но упасть он мне не позволил. Новая пощечина отрезвила. И тогда он рванул вниз мои джинсы, бесцеремонно шаря рукой между ног. Я задышала носом, пытаясь вернуть себе способность мыслить. Но охватившая меня паника медленно перетекала в ставшее когда-то привычным оцепенение. Почувствовав, что я сдалась, Соломатин развернул меня спиной, заставив прогнуться в пояснице, и резко ударил по оголенным ягодицам. Я внутренне сжалась, услышав, как звякнула пряжка ремня. А потом родной голос произнес: «Отошел от нее сейчас же». «А то что?» — усмехнулся Соломатин, но руки убрал. «Я сказал, отошел!» — рыкнул Максим. От охватившего меня стыда, перемешанного с острой радостью, стало трудно дышать. Я рухнула на пол, свернувшись в клубок, и попыталась избавиться от кляпа. «Думаешь, я просто так отдам тебе свою девочку, придурок? Одно мое слово, и за ее братом завтра придут. Вспомнят все, слышишь? Все-все. Как думаешь, сколько детишек останется после этого в его клубе?» «Отойди от нее, Соломатин», — спокойно проговорил Максим. «Просто отойди. Это моя девочка. Это моя жена». «Даже так?» Соломатин презрительно усмехнулся и потащил меня за локоть вверх, заставляя встать на ноги. Дернул в стороны полы рубашки, демонстрируя Русланову мою обнаженную грудь. Обхватил рукой за шею и медленно провел большим пальцем от ключицы до подвздошной кости. Я задрожала, судорожно кусая губы. «Вера, закрой глаза и дыши», — ровно произнес Максим. «Стой спокойно и ничего не бойся». «Оу, вот это сюрприз!» — восхитился Богдан. «А тебя просто так не пронять, да, парень? Отпусти ее сейчас же». «Ну ладно, уговорил», — усмехнулся Соломатин и прижался ртом к моей груди. Я изо всех сил стиснула зубы, пытаясь пересилить боль от укуса. Подняла на Русланова полные слез глаза и качнула головой, умоляя его не вмешиваться. Макс заскрежетал зубами, но остался стоять на месте. Я оказалась права. Богдан отстранился и, ослабив хватку, толкнул меня к Максиму. «Забирай девчонку, так и быть», — проговорил он, оскалившись. «Ну и до встречи в октагоне, герой. Отменишь бой, и к малышу Измайлову придут. Ему припомнят все, будь уверен». Максим ничего не ответил, только молча прижал меня к себе. Когда шаги на лестнице стихли, он опустился на колени, поправил на мне одежду там, где это было возможно. Прижался лицом к моему животу и проговорил: «Прости». Я горько рассмеялась. Страх отступил, и теперь мне было ужасно неловко и больно от того, что Макс видел меня такой, растрепанной, потерянной, униженной. А потому я спросила немного резко: «А есть за что?» Русланов ничего не ответил, просто подхватил меня на руки и прижал к себе. Мои сумки так и лежали на полу, на лестничной клетке. Макс перехватил меня одной рукой, другой попытался достать ключи. Я еще крепче обхватила его шею и попросила: «Отпусти меня, пожалуйста, я сама». Он послушался, только недовольно нахмурил брови, но сумку не отдал. Сам нашел ключи и распахнул передо мной дверь. Но стоило нам оказаться в квартире, как все его спокойствие мгновенно улетучилось. Макс снова подхватил меня на руки и понес в ванную. Там, торопливо наплевав на мои протесты, стащил с меня одежду и тщательно осмотрел на предмет повреждений. Я краснела, хмурилась и еще больше краснела от его бесцеремонности. А мужчина тщательно, сантиметр за сантиметром, ощупывал мое тело. Зашипел и выругался сквозь зубы, коснувшись налившегося багряным укуса на моей груди. Аккуратно провел по скуле, там, где наверняка олел след от оплеухи. и прижал меня к себе, нагую и разбитую, когда увидел темные синяки на моих бедрах и запястьях. «Максим, пожалуйста, не нужно. Я теперь справлюсь сама», — попросила я его, когда мужчина посадил меня в ванную и включил теплую воду. «Я никуда не уйду», — ответил Максим упрямо. «Я даже не знаю, что сказать, Вер. Ведь если бы не мое упрямство, он бы не нашел тебя. Вас...» «Мы не прятались, заметь», — сказала я. «Но ведь невозможно прожить всю жизнь, скрываясь. Нам с Владом нечего стыдиться». «До тех пор, пока он не даст заявлению на Влада ход, Вер», — заметил Максим. «Владик поступил глупо», — напомнила я. «Владик отомстил ублюдку за свою сестру». «И кому от этого стало легче?» — усмехнулась я и уткнулась носом в коленки. Макс не ответил, зато взял с полки пену для ванны с ароматом ванили и щедро плеснул в воду. Уселся на трехногий табурет, который жалобно заскрипел под его весом, и уставился куда-то в сторону мимо меня. «Поговори со мной», — попросила я тихо. «Мне страшно, Максим». «Он больше тебя не тронет», — ответил мужчина глухо. На его четко очерченных скулах заплясали желваки. «Ты не уйдешь?» Кажется, он не сразу понял, что я спросила, а потому, наконец, посмотрел на меня, надеясь найти ответ. Под его пристальным взглядом кожа мгновенно покрылась мурашками. Я поежилась, уже жалея, что заговорила об этом. Но тут Макс ожил. Он упал на колени рядом с ванной и притянул меня к себе, целуя висок. «Вера, маленькая моя, ну что ты такое говоришь?» Он бормотал еще что-то, такое глупое, но безумно важное для нас обоих. И целовал мои щеки, влажные то ли от воды, то ли от слез. И плечи тоже целовал, и ладони. Он помог мне смыть чужие прикосновения и запах, укутал в огромное полотенце и отнес в постель. Спросил упрямо, словно все уже решил без меня. «Ты позволишь мне остаться?» И когда я смущенно кивнула, лег рядом на самый край кровати. «Ты можешь оставить меня одну», — предложила я и добавила, смутившись, — «ненадолго». «Давай ты сначала попробуешь уснуть», — предложил Макс и улыбнулся. «А если я попрошу чая?» «Попробуй». «Я хочу чай и эклеры, и еще...» «Пока достаточно, моя хорошая. Я еще не придумал, как достать эклеры». «Эй, есть кто дома?» – донеслось из прихожей. Мы с Руслановым испуганно переглянулись. «Кто не спрятался, я не виноват», – провозгласил Владик и вошел в комнату без стука. Спросил тихо: «Что у вас случилось?» «Соломатин Богдан. Знаешь такого?» «Макс». «Он подкараулил меня в подъезде, Влад. Ждал у квартиры. Я не успела ни войти, ни убежать». Влад громко сглотнул. Взгляд его испуганно заметался по комнате, но брат все-таки спросил, глядя мимо меня. «Он...» «Он не успел в том смысле, что...» — попытался ответить Максим и запнулся. «Я пришел как раз...» Я не дала ему договорить, стараясь не думать о том, что он увидел в темном чулане под крышей. Спросила то, что давно хотела спросить. «Почему ты не уехал?» «Я забыл сказать тебе кое-что очень важное, Вер, и решил исправиться». «И что же это?» «Теперь мне стало любопытно». «Теперь неважно». «Стало неважно, моя хорошая», — ответил Макс и едва коснулся моих губ своими. «Влад, нам выставили ультиматум. Либо бой, а теперь я уверен, что бой не будет честным, либо он заявляет на тебя». «Сука!» — с чувством выпалил воспитанный мальчик Владик. «И нам нужен Артур», — добавила Вера. «Он должен знать».